В лютеранской по преимуществу Финляндии Валаамская обитель в эти годы продолжала быть светильником православной веры. Здесь ежегодно созывались съезды духовенства. Издавался журнал «Утренняя заря», книги. С 1926 года в Петропавловском храме иеромонах Исаакий начал регулярно служить на финском языке. Работали школа-приют для 30 мальчиков, бедных и сирот в Воскресенском скиту, и школа Киновия для мальчиков-карелов. В двух храмах совершалось непрерывное чтение псалтыри в поминовении усопших. В 1920-30-е годы на Валааме побывали писатели Зайцев, Янсен, Амфитеатров, Чириков, Алексей Толстой. Здесь принял иночество и потом был похоронен на старом братском кладбище князь Алексей Мещерский. Постриглась в монашество фрейлина императрицы святой Александры Анна Вырубова. Средоточием духовной жизни русского зарубежья Валаам был до советско-финской войны 1939-40 годов. С начала военных действий обитель не раз подвергалась бомбардировкам. 20 декабря 1939 года началась постепенная эвакуация братьев. Наибольшему разрушению монастырь подвергся 2 и 4 февраля, когда Валаам бомбили более 70 самолетов. Казалось, что монастырь сотрут с лица земли. Сгорело северное крыло монастырского каре с больничной церковью, больницей и рухольной. Но уцелела уникальная библиотека из 29 тысяч томов. Во время спешной эвакуации 6 февраля финские военные вывозили оружие и продовольствие, и лишь около трети утвари. 18-19 марта 1940 года опустевший Валаам был передан советскому командованию. Большой колокол отбил последние 12 ударов погребального звона по обители. 22 ноября 1941 года на остров, вновь занятый финнами 19 сентября, игумен Харитон послал 5 иноков, возглавляемых иеромонахом Филагрием, для приведения в порядок валаамского хозяйства. Многие иконы были сожжены. В Нижней церкви, лишенной иконостаса, был устроен солдатский клуб, разбит взрывами Андреевский колокол. Была осквернена пещера гроба Господня в Воскресенском скиту. Разрушено здание штаба, бывшего странноприимного дома, монастырские заводы и мастерские. 20 июня 1944 года иноки должны были вновь и на этот раз навсегда покинуть родную обитель. В бывшей усадьбе Папа Ниеми, приобретенной братьей в июне 1940 года, началась жизнь нового Валаамского монастыря. Старый же Валаам на долгие годы был обречен на забвение. С 1940 года здесь находилась школа юнг. С 1949 года — совхоз. С 1952 года до 1984 — дом-интернат для инвалидов войны и престарелых. В Воскресенском скиту обосновалась туристическая база. За несколько десятилетий было разрушено то, что создавалось веками. Монастырские здания даже формально не состояли под государственной охраной. На кирпич разбирались каменные скиты, а деревянные использовались как легкодоступное топливо, пишет современный автор. Погибли Коневский, Ильинский, Тихвинский скиты, Назаревская пустынь, около 20 деревянных часовен на островах. Последняя Покровская часовня сгорела в июле 1982-го, но потом, как и Владимирская, была отстроена заново. Поругание святыни разрушало души поселившихся здесь с 1949 года людей. По замечанию бывшего наместника монастыря с июля 1990 года игумена Андроника, впервые источником разрушения обители стали не войны противоборствующих держав, а самоистребление. Не могла дать новую жизнь Валааму и постепенная музеификация. Устройство в 1965 году природного заказника, в 1979 году преобразованного в историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Планировалось устройство туристического аттракциона с канатной дорогой и аэродромом, строительство нового поселка на 1000 жителей. К счастью, этим планам не суждено было сбыться. 18 сентября 1989 года Совет министров Карелии решил передать в пользование Ленинградской епархии собор с внутренним каре и близ расположенные скиты, кроме Воскресенского и Гефсиманского. Ведущую роль сыграла в этом инициатива митрополита, ныне патриарха Московского и всея Руси, священно-игумена Валаамского монастыря Алексия. В отрочестве совершившего паломничество с родителями на Старый Валаам и через полвека вновь посетившего обитель.